Передай добро по кругу. Валя была сердита. Да чего там, чертовски зла на Роберта. Да, конечно, он хороший, добрый и отзывчивый. Радоваться надо. Но порой его доброта и отзывчивость выходили боком. Вот как сейчас. Они ехали с отдыха. Провели 2 недели на море. Жили в палатке в кемпинге «Солнечный остров». С погодой не очень повезло. Море почти всегда было холодным. 2 дня и вовсе шли дожди. Закон подлости. Ждешь отпуск целый год, а он мало того, что пролетает как один день, так еще есть риск провести его совсем не так, как планировалось. «Ладно», — утешала себя Валя. «Главное, они с Робом вместе. Все у них хорошо, а остальное — мелочи. Жизнь длинная, будет еще 1 000 000 отпусков». Расстояние от их родного города до морского побережья приличное. На дорогу в общей сложности пришлось закладывать целых 4 дня. 2 туда и 2 обратно. Сейчас тянулся бесконечный первый день обратного пути, и они преодолели едва ли половину запланированного, когда Роберт увидел на обочине машину с открытым капотом и суетящихся возле нее немолодых людей, мужчину с коротким седым ежиком в очках и гавайской рубашке и женщину, очевидно, его жену, в сарафане и широкополой шляпе. «Сломались, бедолаги», — сочувственно произнес Роберт, и Валя почувствовала, что он сбавляет скорость. «Ты чего делаешь?» «Как чего? Останавливаюсь. Надо помочь». «Ну, конечно. Любой бы на его месте проехал мимо, но только не Роберт». «Роб, мы же торопимся. Я...» Но автомобиль уже притормозил у обочины, а муж со словами «Милая, я скоро» выбрался из машины, послав Вале воздушный поцелуй. С тех пор уже почти час прошел. Роберт – автомеханик, инструменты у него всегда с собой. В итоге, конечно, починит, но сколько времени они потеряют. Наверное, невежливо было сидеть в салоне, демонстративно уткнувшись в книжку, но выходить и поддерживать разговор с пожилой дамой, пока мужчины возятся с машиной, не хотелось. Поэтому Валя вышла, поздоровалась, изобразила улыбку и, сославшись на жару, вернулась в кондиционированную прохладу. По дороге время от времени проезжали машины, но никто, ни один человек не остановился, чтобы предложить помощь. Хотелось подумать, мол, таких дураков, как Роберт, готовых ради первого встречного жертвовать своим временем, больше нет, но Вале неприятно было даже мысленно обзывать мужа. Она его любила, они были женаты всего лишь 2 года, еще не успели разочаровать друг друга. К середине 2-го часа Роберт улыбнулся и подмигнул жене. Валя тоже с облегчением заулыбалась и выбралась из автомобиля. «Ваш муж – настоящее золото!» – хором заговорили супруги. «Спасибо ему!» Пробовали предлагать деньги. Роберт, разумеется, отказался. Валя очень удивилась бы, возьми он плату за свой труд у попавших в сложную ситуацию людей. «Я абсолютно ничего в машинах не смыслю», – не унимался мужчина. И он, и его супруга представились, но Валя не запомнила их имен. «Если бы не Роберт, пришлось бы вызывать эвакуатор. Нас бы отбуксировали назад в городок. Как его там?» «Ой, неважно!» – воскликнула дама. «Действительно. А потом ждали бы ремонта минимум до завтрашнего дня. Уже ведь 5-й час, пока то да сё. Еще и содрали бы с нас кругленькую сумму». Мужчина порывисто схватил Роба за руку. Потряс. «Мы бы столько времени потеряли, а теперь поедем спокойно дальше». Отделавшись 5 минут от эмоциональных, исполненных признательности супругов, Валя и Роберт покатили дальше. «Прости, что пришлось ждать», — повинился Роб. «Я старался быстрее, но ты же понимаешь». «Понимаю», — перебила она и сказала великодушно. «Все нормально. Вот за это я тебя и люблю, что мимо чужой беды не проедешь и не пройдешь». Из графика, разумеется, выбились. Рассчитывали переночевать в кемпинге, но, похоже, добраться до него уже не успевают. Поэтому лучше будет, как начнет темнеть, найти подходящее место для ночлега и устроиться на ночь. Мало радости ставить палатку в темноте. «Но до этого еще далеко», — говорил Роберт. «Часа 3 запросто можно ехать». Они болтали, слушали музыку, смеялись, а потом, уже ближе к вечеру, снова увидели приткнувшуюся у обочины дороги машину. Автомобиль был, можно сказать, в стиле ретро. Белая, видавшая виды горбоносая Победа. Капот открыт, все по классике. Поломка в пути. Рядом с заглохшей машиной стояла девушка в короткой юбке и футболке. Ее длинные белокурые волосы трепал ветер, а одежда так плотно облегала фигуру, что казалась частью роскошного тела. «Да чего вульгарная девица!» — ревниво подумала Валя, мгновенно испытав гамму эмоций от зависти до сознания собственного несовершенства, и раздраженно покосилась на мужа. «Точно остановится. А как иначе? Девушка в беде. Еще и жаркая красотка». Однако Роберт удивил. Слегка замедлил скорость, проезжая мимо девушки, а потом резко ударил по газам. Валя от удивления приоткрыла рот. С одной стороны, она была рада, что они не стали останавливаться, не потеряли время. Вдобавок, ей не пришлось видеть, как незнакомая девица клеится к ее мужу. А она бы клеилась, 100%. Уж Валя разбирается в людях, будьте уверены. Но, с другой стороны, это не похоже на Роберта. «Почему ты проехал?» – спросила Валя. «У нее машина сломалась. Отчего ты не захотел помочь, как тем старикам?» Муж слегка нахмурился и крепче сжал руль. «Волнуется?» «Та девушка...» Роб запнулся, но продолжил. «В ней было нечто странное, нехорошее». «Что?» От неожиданности Валя засмеялась. Ей показалось, в девушке все было слишком хорошо. «Ты это о чем?» Собирался остановиться и спросить, все ли в порядке, а потом увидел ее глаза. Жадные, холодные, пустые... Мертвые. Роб нанизывал слова, точно бусины на нитку, стараясь подобрать нужное. Девушка напоминала змею, которая собирается укусить. Валюш, честное слово, она выглядела пугающе. «Разве что пугающе сексуально», — подумала Валя, но вслух ничего не сказала. «Ты знаешь, мой отец был водителем-дальнобойщиком. Он говорил, в дороге важно доверять интуиции, внутреннему чутью. Если чувствуешь опасность... Пусть и не можешь рационально объяснить ее природу, не игнорируй. В пути всякое бывает». «Думаешь, она преступница?» Валя, наконец, взяла в толк, о чем толкует муж, и запоздала, испугалась. «Эта бабенка вроде приманки, да? Кто-то клюнет на нее, остановится, а в кустах сообщники, готовые ограбить, и даже...» Она прижала ладони ко рту, удерживая внутри слово «убить». «Не знаю», — серьезно ответил Роберт. Но лучше не рисковать. Валя была с ним полностью согласна. Следующие несколько минут они ехали молча. Каждый обдумывал случившееся, или точнее, не случившееся. «Смотри-ка», — сказал вдруг Роб примерно минут через 20. И Валя, прикрывшая глаза, чтобы подремать, встрепенулась от его напряженного, неестественного тона. «Что?» — завертела она головой. «Та машина, Победа. Видишь ее? За нами едет». Валя присмотрелась. За ними на большом отдалении ехал старенький автобус. Легковушки не было. «Сейчас не видать», — досадливо пояснил Роб. «Но на повороте я заметил. Машина была». «И что в этом особенного?» — осторожно спросила Валя. «Починила, значит, автомобиль. Вот и едет». «Ты не понимаешь. Когда мы ее видели? Разве она могла нас так быстро догнать? Еще и на такой развалине». «Возможно, это другая машина. Ты ошибся», — предположила Валя. Автобус свернул на перекрестке. Дорога позади была пустая. «Нет никакой Победы. Тоже, видать, свернула». «Куда? Был всего один поворот с того момента, как я ее увидел. И туда свернул пазик. Больше никто не сворачивал. Куда тогда Победа делась? Взлетела? Растворилась?» Роберт старался говорить небрежно, легко. Но Валя понимала. Муж изрядно взволнован. Как его успокоить, она не знала. Не скажешь ведь, что ему стало мерещиться, хотя именно так Валя и думала. Муж прибавил скорость, и машина стрелой летела по трассе. Впереди маячила заправочная станция. Валя обрадовалась, хотелось в туалет, а еще купить мороженого или воды. Бак был почти полон, но можно и топливо долить, наверное, на всякий случай. Она приготовилась сказать, что надо бы заехать, но услышала, как ахнул Роб, а сразу вслед за этим поняла, почему. Рядом с заправкой, не заезжая на нее, словно бы дожидаясь своей очереди, хотя никакой очереди не было, маячила белая Победа. «Это должна быть другая машина», — мысленно взмолилась Валя, но в эту секунду увидела на водительском сиденье красавицу-блондинку. Автомобиль супругов пронесся мимо заправки, но Валя успела заметить, что блондинка повернула голову и уставилась на них. Прямо Вале в глаза глянула и усмехнулась. Роб сжал челюсти, не отвлекаясь от дороги. Скорость не сбрасывал, будто старался оторваться от погони, хотя их никто не преследовал. Разогнался так, что в итоге нарвался на штраф. Сотрудник дорожной полиции остановил, указал на превышение скорости. Пока Роберт беседовал с полицейским, Валя оставалась в машине. Обидно, денег лишних нет, еще и штраф платить. Обернувшись, она вздрогнула. По дороге проехала Победа. Блондинка за рулем посмотрела на Валю и снова улыбнулась с затаенным злорадством. Вот мерзавка. Из-за нее Роберт психанул, превысил скорость, получил проблему, а она и рада. Кто это вообще такая? Валя проводила негодующим взглядом удалявшийся автомобиль. «Видел ее?» — спросила она Роба, который вернулся в салон. «Проехала». «Да», — коротко ответил он. «Я посмотрел, она по федеральной трассе катит, прямо. Значит, мы другую дорогу найдем. Больше с ней пересекаться не хочу». Валя не стала спорить. Ситуация была одновременно абсурдной, как можно волноваться из-за девушки, бояться ее, и пугающей, потому что девушка все-таки не была обычной. Чувствовалось в ней что-то зловещее, иного слова не найти. Свернув с основной трассы, как и планировал Роберт, они попали на дорогу похуже. К тому же машин им практически не встречалось. Не обгонял никто, не ехал ни следом, ни навстречу. Поселений никаких не попадалось тоже. Дорожное полотно было изуродовано ямами, но все же проехать можно. Навигатор уверенно тащил их за собой, старательно прокладывая путь. А если дорогу видит навигатор, значит, движутся они правильно. Валя надеялась, что ее вывод логичен и соответствует истине. «Ничего, скоро на ночлег остановимся. В этом смысле лучше, что народу кругом нет», — оптимистично заметил Роберт. «А потом снова на основной трассе окажемся. Смотри». Он изменил масштаб, показывая жене дорогу на экране. Валя покивала, соглашаясь, но на сердце все равно было неспокойно. Она никак не могла избавиться от липкого, неприятного чувства подстерегающей опасности. Вроде бы избежали чего-то плохого, а вроде бы оно продолжает подстерегать. Вечерело. Около 8 вечера Роберт, который вроде бы совсем успокоился, не видя больше загадочную победу, объявил, что пора поискать пристанище. А вскоре и нашел, свернув с дороги в лесочек. Проехали немного, оказались на опушке, на краю поля. Далеко впереди, за полем, просматривалась деревня или поселок, но туда они, конечно, заезжать не стали. «Отличная полянка, не находишь?» Роберт заглушил двигатель, потянулся к Вале и чмокнул в щечку. «Все, малыш, привал». Пока он ставил палатку, Валя вытащила складные походные стулья, стол и занялась ужином. Хорошо, что они успеют поесть до темноты. У нее были с собой овощи, сыр, куриное мясо и колбаса в сумке-холодильнике, а еще хлеб, печенье и пара шоколадок. Валя полагала, что Роберт разожжет костер, они любили сидеть и смотреть на огонь. Однако он отговорился усталостью и отсутствием необходимости. «Валюш, прости, сегодня никакого костра. Поужинаем и на боковую, хорошо? Утром рано отправимся в путь». Возражать она не стала, хотя удивилась. Обычно муж не упускал возможности организовать посиделки у костра, а тут сам Бог велел. Поужинав, Валя поняла, что сильно утомилась за день. Стемнело, и хотя спать было вроде бы рановато, она забралась в палатку. Повозилась немного, устраиваясь поудобнее, и вскоре заснула. Роберт остался снаружи, сказал, посидит немного. В какое время он лег, Валя не слышала, провалилась в сон и спала крепко, как никогда. Разбудил ее муж. «Который час?» — спросила она. «Почти 6. Вставай, пора ехать». Роберт говорил отрывисто, голос звучал вроде бы сердито, и Валя моментально проснулась, хотя секунду назад не хотела открывать глаза. Вылезла наружу, умылась водой из бутылки, зубы почистила. Роберт поспешно собирал палатку. «Как спалось?» «Я не ложился», — отозвался он. «Помоги, убери стол и стулья». «Роб, что с тобой? Ночью что-то произошло?» Но он не стал отвечать. Собравшись в полном молчании, они уселись в машину. Автомобиль вырулил на дорогу. «Скоро будем на трассе», — сказал Роберт, хотя Валя не спрашивала. «Мы немного сократили путь. Дальше нужно будет...» Он сыпал географическими названиями, которые ни о чем ей не говорили, и Валя не выдержала. «Роб, объясни толком, в чем дело?» Муж помедлил немного, потом произнес. Отец однажды рассказал историю. Я не поверил, думал выдумки, послушал и забыл. Одна из миллиона дорожных баек, которые папа вечно травил, мастак был рассказывать. Только чаще они смешные были, а это жуткое. Роберт протянул руку с замятными леденцами, которые время от времени рассасывал, когда вел машину. Привычка осталась с той поры, когда муж бросал курить. Папа говорил, разъезжает по дорогам старая машина. В каждой стране люди ее по-разному видят. Где «Волга», где «Мерседес» или «Победа». Водитель девушка, очень красивая. Увидишь, запросто голову потеряешь. Только это не человек. Это дорожный демон, кошмарная тварь из преисподней. И машина ее, необычный автомобиль. «Джиперс-криперс», — пробормотала Валя. «Что?» — не расслышал муж. «Ничего, извини. Продолжай, пожалуйста». «Встретить эту сущность можно и зимой, и летом. В любое время года, но чаще в жару, как сейчас. В аду жарко. Холод демону меньше по душе», — говорил отец. «Старая машина с красоткой за рулем колесит по дорогам. Ищет жертву. Горе тому, кто окажется рядом на глухой дороге, остановится, заговорит, попытается познакомиться с девушкой или помочь ей со сломанной машиной. Адскую тварь нельзя уговорить, задобрить, побороть. Единственная тактика – проигнорировать, сделать вид, что не замечаешь. Нельзя останавливаться, выспрашивать, в чем дело. Стоит только вступить в контакт, и человек обречен. Демон жесток и кровожаден. Он вырвет жертве сердце, переломает кости, вытянет кишки. Чем более сильные страдания причинит, тем ему приятнее. «Господи, перестань! Что за чушь?» «Чушь?» — Роб обернулся к жене. «Неужели ты не видишь сходства?» «Но это...» «Красивая девушка на старинной машине», — перебил он. «Появляется то тут, то там. Так и вынуждает», — он оборвал сам себя. «Я тоже думал, это совпадение, хотя и предпринял меры. Мы свернули с ее пути, с трассы, где она искала жертву. Я думал, поможет, но она продолжала искать нас». «Ты видел ее?» — тихо спросила Валя. «Ночью?» «Не видел, а слышал. Не всю ночь, где-то до полуночи. Потом она убралась, видно, поняла, что не найдет. Я на всякий случай остался сидеть, караулить. Какой там сон? Меня всего трясло. Как ты понял, что это она? От дороги далеко, темень была». «Говорю же по звуку. Валя, я автомеханик, разбираюсь в таких вещах. У двигателя характерный шум. Это была одна и та же женщина. Она ездила туда-сюда, была совсем рядом, будто вынюхивала. Пыталась к нам пробиться, добраться до нас, но не могла. Думаю, на наше счастье, съехать с дороги это создание не может. Дорожный же демон. Как я был рад, что решил не разжигать костер, не привлекать внимания». С точки зрения Вали, это звучало сомнительно. Да, девушка выглядела немного хищной. Крутилась возле них, мало ли почему. Они оторвались от нее, перестраховались. Хотя, скорее всего, никакой реальной опасности не было. Роберт разволновался, вспомнив давний рассказ отца, накрутил себя, вот и все. Ночью 100% ничего особенного не произошло. Ну, проехал кто-то пару раз, на то она и дорога, чтобы по ней ездили. Роб мог ошибиться, решив, что это та же самая машина. Валя попыталась успокоить мужа, но он, уяснив, что она не воспринимает его слова всерьез, замкнулся, умолк, включил музыку погромче. Недовольные друг другом, они ехали километр за километром, а потом выбрались на федеральную трассу. Снова мчались вперед, наблюдая за тем, как разгорается новый день, увеличивается поток автомобилей. «Впереди пробка», — сказал Роберт, нарушая молчание. «Смотри, красная линия на навигаторе». Прибор не соврал. Через минуту они встали в хвост длинной колонны автомобилей. «Авария, наверное», — предположила Валя. Некоторое время стояли, потом постепенно стали продвигаться. За поворотом показались полицейские машины, скорая. «Вот оно, место аварии», — подумалась Валя. Похоже, пострадавший автомобиль сдвинули на обочину. Транспортный поток с большой осторожностью пропускали мимо. «Боже мой, «Люди погибли!» — слабым голосом произнесла Валя, глядя на два черных мешка. «Смотри, здесь только одна машина. Выходит, не столкнулись? Наверное, водитель с управлением не справился». Произнеся это, Валя повернулась к мужу и увидела, как страшно исказилось, вытянулось его лицо. Глаза стали огромными, губы побелели. Он не отрывал взгляда от пострадавшего автомобиля. «Это же они!» Полицейский недовольно сигналил им, махал руками, мол, «проезжайте, не задерживайте движение, нечего глазеть». «Кто?» — спросила Валя, уже зная ответ. Дама в шляпе и цветастом сарафане, ее седовласый муж в очках. Те самые люди, которым Роберт помог с машиной. Их автомобиль и стоял сейчас у обочины. «Если бы я не починил ее, они бы вызвали эвакуатор, провели ночь в городе», — пустым безжизненным голосом проговорил Роберт. «Не остановились бы и были живы». «Ты не...» — начала Валя, но муж не слушал. Наверное, решили, что ведь им же помогли, вот и они тоже должны. Роберт внезапно засмеялся истеричным лающим смехом. «Передай добро по кругу, оно к тебе вернется, да?» «Вернулось». «Роб, прекрати, ты меня пугаешь. Ты не можешь знать, как все было». Однако Роберт, по всей видимости, оказался прав. Вечером в новостях говорили о страшном преступлении, о диком происшествии на дороге. Мужчина и женщина были жестоко убиты. Их тела изуродованы и выпотрошены, а установить, кто и зачем это сделал, следствию еще только предстоит. «Для этого им придется спуститься в ад», — мрачно заметил Роберт. Супруги приехали домой, и теперь он сидел перед телевизором, несчастный, ошеломленный и совершенно пьяный, хотя вообще-то не пил. «На их месте могли оказаться мы», — неотступно крутилась в голове у потрясенной Вали, и она была уверена, что больше никогда не решится на длительную автомобильную поездку по междугородним трассам, да и на короткую тоже. Теперь Валя целиком и полностью верила мужу. О да, теперь она верила.